Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном», и с вами его ведущие Аня Красильщик и Аня Шур. И сегодня мы хотим сделать еще один утешительный выпуск. Мы их иногда делаем, когда нам кажется, что вместо того, чтобы о чем-то говорить, лучше просто почитать хорошие книжки. И в этот раз мы решили утешаться книжками о зверях, которые мы читаем с детства и страшно любим. Нет, я буду читать книжку, не которую я любила в детстве, а которую я полюбила недавно, потому что я читаю ее своему сыну. И она довольно новая, но об этом я расскажу чуть попозже. Вот я сегодня хочу прочитать книжку, которая меня сопровождает всю жизнь и которую я читаю, когда мне грустно, и она всегда как-то меня успокаивает. Но вот она не про тех животных, которые как-то разговаривают и ведут себя, да, как люди. Она про реальных, обычных животных, потому что это книжка про ветеринара, который их лечит. И это книжка Джеймса Хэриота, которая называется «О всех созданиях больших и малых». Я из нее уже читала вслух для телеграм-канала «Арзамас». У нас был какой-то такой момент, когда мы просто все читали вслух в телеграме. В общем, в Хэриоте мне нравится все. И сама его книжка, и история ее написания. И просто он, судя по всему, сам был совершенно прекрасным человеком. Он сам и есть ветеринар. И, по сути, эта книжка — это его воспоминания. Он ее начал писать, когда ему было уже лет 50. Кто-то из семьи его как-то уболтал. И в итоге у него вышло несколько книжек. Не только о всех созданиях больших и малых. И там он рассказывает про то, как вот в довоенные годы, то есть это, наверное, какие-то 30-е, он вот в английской деревушке с огромным трудом юный ветеринар находит место в практике более опытного ветеринара с замечательным именем Зигфрид. И все, ходит, лечит животных. И, собственно, не знаю почему, но это невероятно смешно, интересно, обаятельно. Ты совершенно влюбляешься во всех людей, которые есть в этой книжке, и в некоторых животных, потому что там, конечно, в основном коровы, в них сложно влюбиться, но там есть еще ужасно симпатичный, например, песик, которого к ним приводят лечиться и так далее. И но для меня эта книжка, она абсолютно про человеческое достоинство. И как-то по ней очень понятно, что я написал «Очень достойный человек». Значит, это вот как раз рассказ из книжки о всех созданиях больших и малых, и называется он «Только один шаг». Я видел, что мистер Хэншо не верит ни единому моему слову. Он поглядел на корову и упрямо сжал губы. «Перелом таза? По-вашему, она больше не встанет? Да вы поглядите, как она жвачку жует. Я вам вот что скажу, молодой человек. Мой папаша, не скончайся он, жив бы поставил ее на ноги. Я был ветеринаром уже год и успел кое-чему научиться. В частности, тому, что фермеров, а особенно йоркширских, переубедить непросто. А ссылка на папашу. Мистеру Хэншо давно перевалило за 50. И такая вера в познание искусства покойного отца была даже трогательна. Но я предпочел бы иметь дело с менее почтительным сыном. У меня с этой коровой и без того хватало хлопот. Ведь ничто так не выматывает ветеринара, как корова, которая не желает вставать. Люди, далекие от этих проблем, могут счесть странным, что, казалось бы, вылеченное животное не способно встать на ноги, но так бывает. И всякому понятно, что у молочной коровы, которая ведет лежачий образ жизни, нет никакого будущего. Все началось с того, что Зигфрид отправил меня сюда лечить послеродовой парез, результат кальциевой недостаточности, который возникает у высокоудойных коров сразу после отела и вызывает коллапс и все более глубокую кому. Корова мистера Хэншо, когда я увидела ее впервые, неподвижно лежала на боку, и мне даже не сразу удалось установить, что она еще жива. Но я с беспечной уверенностью достал бутылки с хлористым кальцием, ибо получил диплом именно тогда, когда ветеринарная наука нашла надежное оружие против этого рокового заболевания. Первой победой над ним была методика вдувания воздуха в вымя, и я все еще возил с собой специальный катетер. Фермеры пользовались в таких случаях велосипедными насосами. Но с появлением кальциевой терапии мы получили верную возможность пожинать дешевые лавры одной инъекции, почти мгновенно возвращая к жизни животное, находившееся при последнем издыхании. Умение почти не требовалось, зато какой эффект. К тому времени, когда я ввел две дозы, одну в вену, другую подкожно, и с помощью мистера Хэншо перевернул корову на грудь, признаки стремительного улучшения были уже налицо. Она оглядывалась по сторонам и встряхивала головой, словно удивляясь, что с ней такое произошло. Я не сомневался, что будь у меня время, я вскоре увидел бы, как она встанет. Но надо было ехать по другим вызовам. «Если она к обеду не встанет, позвоните мне», — сказал я. «Но только для порядка, нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время больше я ее не увижу». Когда мистер Хеншо позвонил днем и сказал, что она все еще лежит, я испытал только легкую досаду. В некоторых случаях требовалась дополнительная доза, а дальше все налаживалось. Поэтому я поехал на ферму и сделал еще инъекцию. Не встревожился я по-настоящему и на следующий день, хотя она продолжала лежать. А мистер Хеншо, который, сунув руки в карманы и сутулясь, стоял над своей коровой, был глубоко расстроен тем, что мое лечение не дало результатов. «Пора бы старухе встать. Чего ей так валяться? Вы бы сделали что-нибудь. Я вот нынче утром влил ей в ухо бутылку холодной воды, но ее и это не подняло». «Что вы сделали?» «Влил ей в ухо бутылку холодной воды». «Папаш всегда их так поднимал, а уж он-то скотину понимал, дай бог всякому». «Не сомневаюсь», — сказал я сухо, «но думаю, еще одна инъекция поможет ей больше». Фермер хмуро смотрел, как я загнал под кожу корове бутылку кальция. Эта процедура его уже не завораживала. Убирая инструменты, я попытался поддержать в нем бодрость. «Не принимайте близко к сердцу. Они часто лежат вот так, день-другой. Утром она наверняка встретит вас уже на ногах». Телефон зазвонил перед самым завтраком, и у меня защемило под ложечкой. Голос мистера Хенша был исполнен уныния. «Все лежит, ест за двоих, а встать даже и не пробует. Как вы теперь за нее приметесь?» «Вот именно как», — думал я по дороге. «Корова пролежала уже двое суток, и мне это очень не нравилось». Фермер сразу же перешел в нападение. «Мой папаша, когда они вот так валялись, всегда говорил, что причина тут червяк в хвосте. Он говорил, хвост надо обрубить и дело с концом». Мне стало совсем скверно. Эта легенда уже доставила мне немало хлопот. Беда заключалась в том, что люди, все еще прибегавшие к этому варварскому средству, нередко получали основания считать его действенным. Прикосновение раны на конце обрубленного хвоста к земле причиняло такую боль, что многие коровы с дурным норовом тотчас вскакивали на ноги. «Червяков в хвосте вообще не бывает, мистер Хеншо», — терпеливо сказал я. «И не кажется ли вам, что рубить корове хвост значит истязать ее? Я слышал, что на прошлой неделе Общество защиты животных от жестокого обращения привлекло к суду одного человека, который это сделал». Фермер прищурился. Он явно считал, что я зашел в тупик и уклоняюсь от прямого ответа. «Раз так, чего же вы тогда думаете сделать? Поднять-то корову надо или как?» Я глубоко вздохнул. «Ну, я не сомневаюсь, что от пареза она совершенно оправилась. Она хорошо ест и выглядит прекрасно. Вероятно, встать ей мешает легкий паралич задних конечностей. Кальций больше не требуется, а вот это стимулирующее средство, несомненно, поможет». Шприц я наполнял самыми мрачными предчувствиями. Толку от этого стимулирующего средства не могло быть никакого. Но нельзя же просто стоять сложа руки. Утопающий хватается за соломинку. Я повернулся, чтобы уйти, но мистер Хеншо меня остановил. «Эй, мистер, папаш помнится, вот что еще делал. Кричал им в ухо. Коровы у него так и вскакивали. Только вот голоса у меня нет. Может, вы попробуете?» Оберегать свое достоинство было поздновато. Я подошел к корове и ухватил ее за ухо. Затем набрал полную грудь воздуха, нагнулся и, что есть мочи, завопил его волосатые глубины. Корова перестала жевать жвачку, вопросительно поглядела на меня, потом опустила глаза и невозмутимо задвигла челюстями. «Дадим ей еще день», — сказал я вяло. «Если она и завтра не встанет, попробуем ее поднять. Вы не могли бы позвать на помощь кого-нибудь из соседей?» Весь этот день, объезжая других пациентов, я боролся с ощущением мучительной беспомощности. Черт бы побрал эту корову! Но почему она не встает? А что еще мог я сделать? Ведь шел 1938 год, и мои возможности были крайне ограничены. И теперь, 30 лет спустя, некоторые коровы с парезом не встают. Но во всяком случае, в распоряжении ветеринара помимо кальция есть еще много различных средств. Прекрасный подъемник Бакшо, который захватывает таз и поднимает животное в естественной позе, инъекции фосфора и даже электростимулятор, который можно прижать к крупу и включить, после чего любая предающаяся нервание корова вскочит с оскорбленным мычанием. Как я и ожидал, следующий день не принес никаких перемен. И во дворе мистера Хеншо меня окружили его соседи. Они были в веселом настроении, ухмылялись и сыпали полезными советами, как все фермеры, когда речь идет о чужой скотине. Мы протащили мешки под тело коровы. Все это сопровождалось смехом, шуточками и жуткими предположениями, которые я старательно пропускал мимо ушей. Когда мы, наконец, дружно взялись за мешки,

И тут, посреди бархатистых мечтаний, прорезался тонкий резкий писк. «Что это зудит?» — подумал поросенок. Звук приближался. «Может, крошечный самолетик? Или мышка гоняет на мопеде?» — гадал поросенок. И вдруг звук пропал. Нигде и ничего. Сколько поросенок не оглядывался по сторонам. Интересно, что это было? И тут его раз и укусили. «Больно, в спину!» Поросенок вмиг догадался, кто зудел. «Комар!» — завопил поросенок. «Шприц крылатый! Тоже мне мозгов нет и кусается!» Поросенок хлопал по себе лапой, пытаясь пристукнуть комара, но бестолку. Он подпрыгнул, сделал боксерский выпад в сторону комара. Тот неспешно сместился в сторону и теперь звенел у поросенка почти в ухе. «На, ужаль!» — крикнул ему поросенок. «Нет, стой! Не смей! Помогите!» И поросенок бегом припустил по тропинке. «Спасите!» — вопил он. «Комары!» Он несся на всех парах. Главное — добежать до норы лиса. Там он будет в безопасности. Лис тихо и мирно решал кроссворд, когда к нему в нору ввалился поросенок. «Меня укусил комар!» — закричал поросенок. «Иди, поклоти его!» «Я должен поколотить комара», — удивился лис. «Сделай из него котлету!» — бушевал поросенок. Он был такой сердитый, что лис решил пойти разобраться, в чем дело. Лис вышел наружу, постоял, огляделся. Комара нигде не было видно. В норе верещал поросенок. «Помогите!» — кричал он. «У меня слишком короткие лапы!» «Что опять стряслось?» — подумал лис и пошел назад в нору. Оказывается, у поросенка чесался укус. Комар укусил его точно посредине спины, и поросенок не мог туда дотянуться. «Ой, не могу, не могу, чешется!» — причитал он. Лис взялся чесать ему спину. «Попробуй думать о другом», — предложил лис. «Давай вместе кроссворд разгадывать. Страшный зверь, 8 букв. Комар?» «Нет, не комар», — покачал головой лис. «В слове должны быть буквы А, Л, И, С». «Так это же лиса. Ну и легкотня. У тебя что ли кроссворд для ясельной группы?» Но в лисе оказалось всего 4 буквы, а надо было 8. Пришлось написать «лиса, лиса». Но они чувствовали, что не отгадали. Тогда комар лис предложил поросенок. «Слушай, не думай о комаре, он здесь ни при чем. Не могу, мне думается только о комаре», — мрачно сказал поросенок. Чтобы отвлечь поросенка, лис достал ему из-под стола журнал под названием «Удивительные факты о животных». «А ты знаешь, что есть животное, которое комары никогда не кусают?» — спросил лис. Нет, поросенок ничего об этом не знал. «Это какое животное?» — спросил он. «Слон», — ответил лис. И показал картинку в журнале. «А знаешь почему? Комары боятся слоновьих пуков». «Пуков?» — переспросил поросенок. «Представь себе, слон пукает так вонюче, что комары падают в обморок». И лис показал другую картинку. «Видишь, слоны всегда идут друг за другом. Это чтобы комары их не кусали», — пояснил лис. «Первый кричит: «Внимание! Газуем!» Все хором пукают, и вонючее облако прячет комаров, идущего следом. «Да чего хитро все у слонов устроено?» — с уважением подумал поросенок. И спросил: «А купить слоновьи пуки можно?» «Только в Африке», — ответил лис. «Их там в аптеках продают, но они ужасно дорого стоят. 1000 крон за маленький пузырек». Поросенок тяжело вздохнул. «А больше ничего от комаров не помогает?» — спросил он. «Есть, конечно, химический спрей от комаров», — объяснил лис. «Поделки под слоновьи пуки. Их продают в магазинах и аптеках. Ну что тебе сказать о них? Ерунда». Оказывается, лис однажды купил такой спрей. Он ничуть не помогал, и лис со злости швырнул всю банку в комара, но не попал. «Выброшенные деньги, короче говоря», — сказал лис. «Поросенок, ну что, хватит тебя чесать?» «Да, спасибо, мне гораздо лучше», — кивнул поросенок. «Скажи, я хорошо потерпел, правда? И заслужил какой-нибудь вкусненький компотик или газировочку, я считаю?» Лис был не прочь угостить поросенка и пошел посмотреть, что есть в холодильнике. Едва он открыл дверцу, из холодильника поплыл странный запах. «Чем это воняет?» — спросил поросенок. «Тут сыр с плесенью», — объяснил лис. «Выдержанный ваньер. Не хочешь кусочек? С напитками у меня что-то не очень». И лис достал ваньер. От старости сыр позеленел, покрылся серым пушком и лежал на краю дощечки, как будто намылился сбежать. «Фу! Он пахнет хуже слоновьих пуков!» — скривился поросенок. «Неужели кто-то такое ест?» «Не знаю, не знаю», — бормотал себе лис под нос. «А что это такое? Молоко, не молоко?» И он извлек из недр холодильника давно пожелтевший пакет. «Молоко тоже как-то загадочно пахнет», — задумчиво сказал лис. «Что-то у тебя в холодильнике все пахнет загадочно», — заметил поросенок. «Идея!» — вдруг оживился лис. «А давай сделаем свой спрей от комаров из всего загадочного, что найдем в моем холодильнике». «Думаешь, спрей можно сделать самим? Дома?» — изумился поросенок. «Не забывай, домашний самодельный вообще всегда лучше», — авторитетно заявил лис. «Сам говоришь, от моего сыра вонь, как будто слон нафунял. Даже хуже. Вот чудесно!» — довольно улыбнулся лис. Сказано, сделано. Вооружившись ведром и палкой-мешалкой, лис с поросенком приступили к делу. «Ты будешь помешивать, а я потихоньку кидать в ведро все, что найду», — сказал лис. «У нас что, нет рецепта?» — удивился поросенок. «Ну зачем рецепт?» — отмахнулся лис. «Проще пареной репы. Смешай все, что плохо пахнет. Вот тебе и спрей». Такого в холодильнике лиса оказалось немало. 0,5 литра древнего молока, сыр-ваньер с серым пушком, 8 больших ложек рыбьего жира, копченая ставрида, хвост, замшелый соленый огурец, 19 мышиных какашек, ложка горчицы и почерневший банан. «Главное, чтобы еда была хорошо просрочена», — объяснил лис. «Тогда в ней самая вонь». Лис начал с молока. Оно было такое старое, склизкое, комковатое, что его пришлось долго выковыривать из пакета. Фу. Сколько ему дней, интересно, с любопытством спросил поросенок. Лис проверил дату и покраснел. Лучше использовать до марта 1999 года, прочитал он. О, повезло нам, потому что для спрят комаров все наоборот. Для него гораздо лучше после марта 99 года. Смесь в ведре пахла уже очень гадко, но лису казалось, что чего-то еще не хватает. А у него как раз была припрятана в ванной одна ценная вещица — красный тюбик. Лис когда-то давно нашел его на помойке. «Это что?» — подозрительно спросил поросенок. «Крем для лап», — ответил лис. «Видишь, зайчья лапа нарисована, значит, для зайцев». Поросенок глянул на тюбик. Он был туго свернут, и что на нем нарисовано, не разобрать. То ли лапа зайчья, то ли варежка. «Да и не важно, что это», — наставительно сказал лис. «Нам главное — запах». Он отвинтил крышку, и в нос им ударила мерзейшая вонь. «Фу!» — завопил поросенок, лапой отгоняя запах. «У меня пятачок скукожился!» «Ага, то, что надо!» — обрадовался лис. «Этой резкой ноты нам и не хватало!» «Спрей закипает, когда ты это капаешь!» — тут же крикнул поросенок. «Превосходно!» — кивнул лис. «Надо еще добавить!» Поросенок одной лапой зажал нос. Во второй он держал мешалку и осторожно помешивал смесь в ведре. Лис выдавил еще немного крема. В ведре загудело и заскворчало. И тут из тюбика неожиданно вывалилась длинная колбаска крема. «Хватит!» — завизжал поросенок, как резанный. От спрея шла такая вонь, что поросенок чуть не потерял сознание, но он вовремя проявил смекалку и заткнул ноздри еловыми шишками. Зато лис был страшно доволен. «Прекрасненький наш спрейчик, комарик, берегись!» — напевал он. «Комарик, берегись!» Спрей надо было проверить в деле, в каком-нибудь комарином месте. Поэтому лис с поросенком подхватили ведро и потащили к реке. Здесь в зарослях вечно было сыро, и поэтому роились тучи голодных комаров. «Садись на пенек», — велел лис поросенку, — «я тебя намажу». Поросенок с опаской присел на пенек. Лис зачерпнул полную лапу спрея и стал размазывать его по поросенку. «А разве спрей не надо прыскать?» — спросил поросенок. «Этот нет», — ответил лис. «Он экстра качество, ему мажут густо, жирным слоем». Лис основательно измазал своего поросенка, потом обмакнул в ведро хвост, намазался сам и сел рядом с поросенком ждать комаров. «Бззззз» — звенело где-то рядом. Огромное насекомое неслось в их сторону. «Это тоже комар», — опасливо уточнил поросенок. «Это не просто комар, это слонокомар», — сказал лис. «Они настоящие кровопийцы». Слонокомар перестал пищать. Видно, выключил мотор и тихим ходом подбирался к цели. Вот он уже завис над поросенком, и вдруг его зашатало. Слонокомар судорожно сжал свой толстый, как шланг, хобот, но было поздно. Он потерял равновесие, вошел в штопор и рухнул на землю. Потрепыхался немного и затих, вытянувшись на спине. «Готов!» — крикнул лис. «Видал поросенок? У него мотор отказал! Спит его песенка!» Поросенок осторожно улыбнулся. Похоже, спрей заработал. «Вон еще летят!» — предупредил его лис. «Целый рой!» Комары облепили лиса с поросенком, как черное облако. Но внезапно они закашлялись, и все как один попадали на землю, сраженные вонью. «Отличный спрей мы сделали!» — гордо заметил лис. «Да, пятерка с двумя плюсами!» — поддержал его поросенок. «Единица с минусом!» — свирепо сказал кто-то. Огромный сыч-сорыч высунул голову из веток. Обычно сыч-сорычи вполне миролюбивые, но этот попался сварливый, со скверным характером. «Ух!» — заухал он грозно. «Уматывайте ведро свое вонючее, прихватывайте! Дышать нечем, и глаза ест!» И сыч-сорыч закашлялся. «Ого! Да наш спрей на всех вреден действует, не только на мошкару!» — засмеялся лис. «Антивреднинный спрей получился! Ура нам! Ух, вонючки сбоку ручки!» — ухнул сыч-сорыч. «Прочь! Я улетаю прочь!» И кашляя, отплевываясь, он исчез за кустами. Сыч-сорыч скрылся из виду и стало удивительно тихо. Лес как будто вымер. Лис с поросенком сидели на пеньке и озирались по сторонам. Сидели они, сидели, и вдруг лис сказал. «А что-то земля под нами как будто шевелится, да?» «Да», — ответил поросенок, — «причем все сильнее и сильнее». Они снова прислушались. «А что это?» — спросил поросенок. «Не знаю», — ответил лис. Они встали и принялись шарить по кустам. «Что там такое?» «Смотри!» — закричал поросенок. «Что-то лезет из земли!» Из земли и правда торчал какой-то треугольник, похожий на акулий плавник, и он быстро приближался к ним, разрезая землю и оставляя за собой взрыхленную полосу. У ведра он резко повернул, затормозил и остановился. Маленький зверек высунул нос и принюхался. «Акулиска!» — прошептал лис. Акулиска по имени Враг Редиска, зверек небольшой, размером с бабушкин бутерброд, но зубы у нее острые, как бритва. Обычно акулиску интересует только редиска, но лис слыхал, что однажды она смолотила замороженную сосиску за полсекунды. «Что эта акулиска вообще в лесу делает?» — боязливо сказал лис. «Она ведь живет в огороде при редиске!» «И вид у нее опасный, еще боязливее», — добавил поросенок. «Не бойся», — подбодрил его лис. «С нами спрей, он нас спасет!» Акулиска между тем покружилась вокруг ведра, потом прокинула его и залезла внутрь. «Странно», — задумчиво сказал лис. «Ей спрей как будто нравится, она его совсем не боится. Может, он ее не берет, потому что слабоват?» — спросил поросенок. «Я же говорил, надо было еще крема зайчего добавить», — кивнул лис. На всякий пожарный он прихватил тюбик крема с собой. И теперь решительно отвинтил крышку, выставил тюбик вперед и, крадучись, пошел к перевернутому ведру. Акулиска тут же высунула голову и посмотрела на лиса. «Ням», — сказала она. «Ням-ням». «Акулиска говорит ням-ням», — пропищал поросенок. «Из чего твой крем сделан?» Лис развернул тюбик, чтобы прочитать состав. На картинке оказалась не заячья лапа, нет. Там была нарисована редиска, и было написано: «Экстракт венгерской редиски, супержгучий». «Ой», — сказал лис, — «так мы от макушки до хвоста пахнем редиской». «Ой-ой-ой». Лис размахнулся, чтобы зашвырнуть тюбик в кусты, но лапа у него дрогнула, и тюбик упал на землю. На него тут же набросился кулиска. Лис, не теряя ни секунды, подскочил к ведру и выхватил палку-мешалку. «Кыш!» — грозно крикнул он, размахивая мешалкой, как шпагой. «Кыш, кыш, кыш!» Но кулиска нисколько не испугалась. Она вцепилась в мешалку зубами и повисла на ней. «Фу!» — кричал лис. «Тубо! Нельзя! Это не сосиска!» «Ай-яй!» — причитал поросенок. «Ой-ой! Лис, сделай что-нибудь! Вперед! Давай, давай!» А что лис мог сделать? Что акулиски хищники, он знал. Но что они такие дикие, буйные, не думал. Акулиска сгрызла уже половину палки-мешалки и явно не собиралась на этом останавливаться. «Она так всю нашу планету сожрет!» — завопил поросенок. Лис отбросил палку. «Бежим!» — гаркнул он. «Береги хвост!» Они со всех лап бросились на утек. Небольшая фора у них была, и лис надеялся, что акулиска их не догонит. Но внезапно тропинка оборвалась. Перед ними была река, а позади акулиска. Она как раз выскочила из-за поворота, щелкая зубами, и широко разинула пасть. «Прыгай в воду!» — крикнул лис поросенку. «Я плавать не умею! Сейчас научимся, нам только до того острова доплыть. Он совсем близко. Акулиски боятся воды, там ей нас не достать». Поросенок понимал, что надо плыть, но боялся, а вдруг у него не получится. «Плыть совсем недалеко», — уговаривал лис. «И ты ведь законопатил пятак шишками. Даже воды не нахлебаешься. Давай, раз, два, три, прыгаем». И вместе они прыгнули в реку. И лис поплыл, но маленький поросенок исчез в волнах. «Ой, страшно очень. Очень страшно. Картинка красивая». Поросенок дрыгал и махал лапами. Пытался плыть по-свинячьи, но нет, ничего не получалось. Лапы уходили под воду и тянули его за собой. «Так я и знал», — успел подумать поросенок. «Нельзя плавать без нарукавников. Спит моя песенка». И тут он почувствовал землю под лапами. Он стоял и даже сумел высунуть из воды пятачок. Потом дунул изо всех сил, и шишки вылетели. Поросенок пошел к берегу. Пятачок торчал из воды, как трубка. «Давай сюда, ныряльщик!» — окликнул его лис. «Чуть-чуть осталось!» Поросенок развернулся курсом на остров и пошлепал по воде. Он справился. А по пляжу туда-сюда носился кулиска и рычал от злости. Хотя кулиски в родстве с акулами, но воду они терпеть не могут. Они в ней садятся, как свитер от горячей стирки, и делаются маленькими и милыми, как плюшевые игрушки. Поэтому все акулиски от рождения боятся воды. А еще они очень нетерпеливы. И когда акулиска поняла, что до лиса с поросенком не добраться, она забурила землю и пропала. Лис с поросенком не торопились возвращаться с острова. Хотя вода смыла с них спрей, но акулиска так напугала поросенка, что тот пока опасался плыть обратно. «А вдруг от меня еще немножко пахнет редиской? Акулиска вмиг учует и вернется». Лис обнюхал поросенка. «Ты пахнешь просто поросенком», — сказал он. Но вдруг остался маленький-прималенький редисочный дух. Тогда кулиска примчится к нам опять. «И сколько ты собираешься тут сидеть?» — уточнил лис. Поросенок задумался. «До первого комара», — сказал он наконец. «Если прилетит комар и укусит меня, значит, я ничем не пахну и могу возвращаться на большую землю». Они еще подождали, и вдруг раздался знакомый писк, тонкий и резкий. Он приближался, приближался, и вдруг стало тихо. Поросенок затаил дыхание. Потом он почувствовал укол в плечо и заулыбался. Он знал, что это такое. «Ура! Меня укусил комар! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура!» От радости поросенок принялся скакать по всему острову. «Пора домой», — сказал, улыбаясь лис. «Пойдем, порешаем кроссворд». «Кроссворд?» — переспросил поросенок. «Да», — кивнул лис. «Теперь я знаю нужное слово». «Какое?» — спросил поросенок. «Страшный зверь. 8 букв. Это акулиска». Слушай, ну это очень хорошая книжка. А главное, что это же мое самое любимое про дружбу двух странных зверей. Это как квак и жаб. И это на самом деле... Ежик и медвежонок. Да, и вот но это, вот это гораздо лучше, чем все остальные книжки, потому что ты еще не знаешь про то, как поросенок бежает и идет в обижальню, про то, как лис пытается ему удалить сипундер, и про то, как всякие рогатые звери приходят на бесплатный прием к доктору лису. Там очень много еще замечательных книжек. Да, нет, мне прямо захотелось прочитать, но надо найти какого-нибудь ребенка подходящего размера. Пойти к нему читать. Самому себе нет, ну потому что такие книжки клевее всего, правда, читать вслух, чем просто читать. Да, это правда. Ну хорошо, по-моему, это было довольно утешительно. Мне вообще кажется, что чем смешнее книжка, тем она более утешительная. Пожалуй. На этом мы тогда будем прощаться. Следующий выпуск будет обыкновенный. И нам самим ужасно интересно, что из него получится. Мы благодарим нашего нового звукорежиссера Алису Сливинскую. И, кстати, пользуясь случаем, еще раз благодарим нашего предыдущего звукорежиссера Пашу Цурикова, который был с нами все эти сезоны. Но, надеемся, ему было с нами весело. А также редактора Иру Калитеевскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Александру Бабицкую и композитора Михаила Сарабьянова, который написал нам наш любимый джингл. Напоминаю, что мы выходим каждые 2 недели. Сначала для подписчиков «Радио Арзамас» и приложения «Гусь-Гусь», а потом уже на всех остальных платформах бесплатно. Всем пока! Пока!